Глава 16. Снег падал редко и ровно, под прямым углом, ни ветерка, в лесу гробовая тишина. Все вокруг белым-бело, и лес в снегу, и поляна, и языческие поганища. И кровь тоже в снегу, и тело убитой женщины тоже под снежным покровом. Кирилл даже не сразу понял, что это труп человека, а не деревянного истукана. Длинные волосы раскиданы по снегу, руки раскинуты, голова в неестественном положении. Горло вскрыто ножом или бритвой от уха до уха. Кровь хлестала фонтаном, но следы остались только на теле, на коже плеч, груди. На одежде ничего нет, как нет и самой одежды. Сняв лыжи, Кирилл по колено провалился в снег, и тело несчастной лежало глубоко в снегу. Все вокруг распахано, изрыто, но крови не видно. Видно, женщину убили уже давно. Ее труп уже успел остыть, когда начался снегопад. Хотя нет. Преодолевая тошноту, Кирилл провел рукой по руке покойной. Что-то вроде корки льда на коже. Труп остывал, снег падал, таял. Влага со временем замерзла. Ночью убили. Сегодня ночью. Ольга также опустилась на колени перед трупом, осторожно повернула голову, чтобы женщину можно было опознать. «Неужели Карпова?» — дрожащим от волнения голосом спросила она. «Капище, истуканы, человеческая жертва в центре круга. Эта картина произвела на нее запредельное впечатление. Сейчас Ольга больше напоминала стажерку-старшекурсницу, нежели умудренного опытом подполковника юстиции». Все-таки всплыла. Кириллу хотелось кричать от ужаса. Он и сам в шоке. Снежная глушь, ледяной труп, кровожадные оскалы деревянных богов. Машина где-то далеко, рядом лес. Они на капище, как на ладони. Если Козубов затаился в лесу, он перещелкает их, как куропаток. И никто их не спасет. И никто даже не найдет их трупы. Будут лежать под снегом всю зиму. Весной найдут, если до этого трупы не обглодают до костей дикие животные. Козубов даже не собирался хоронить свою жертву. Снегом ее могло уже засыпать к вечеру. «Всплыла. Но почему именно сегодня?» — спросила Ольга, потрясенно глядя на Кирилла. «Спокойно. Смотри сюда. Теперь сюда». Он щелкнул пальцами справа от нее, затем слева. «Теперь по центру». «Сосредотачиваемся, включаем голову». «Спокойно», — завороженно кивнула она. «Откуда ты знаешь, что было вчера?» — спросил он. «Может, здесь и вчера убивали?» «Ну да. Сначала Ганыкин». «Не первый труп здесь», — Кирилл ткнул пальцем себе под ноги. «Может, под снегом еще что-то?» «Кто-то?» «Спасибо, успокоил», — вымученно улыбнулась Ольга. «Я, конечно, не утверждаю». Кирилл сам понимал, что погорячился. За последнюю неделю снегу навалило порядком, но сколько раз они посещали капище. Они бы заметили труп, который сейчас мог лежать под снегом. «Может, здесь под землей что-то есть?» — сказала Ольга. Жуткая атмосфера проклятого места будоражила, воспаляла воображение. «Группу надо вызывать», — вслух подумал Кирилл. Следственно-оперативная группа — лучшее средство от душевных метаний наедине с трупом. «Группу Пелецкого», — кивнула Ольга. «Это само собой». Козубов снова показал свой звериный оскал, как будто нарочно убил Варвару, чтобы подать знак. «Здесь он. Рано еще прекращать поиски». Обычный мобильник не ловил, и спутниковый телефон ничем не мог помочь. Во всяком случае здесь, у капища. Сосновый бор стоял стеной, высокие деревья мешали поймать сигнал от спутника. А пока шли к деревне, густо повалил снег. Связь все так же недоступна. В поисках сигнала они почти вышли к своей машине, которая стояла у развилки на Кайсе. Как обычно после снегопада, рано утром Диконов отправился расчищать снег. Но дорогу на капище не тронул. А зачем? Никто не ставил ему такую задачу. Сначала Ольга связалась с районным отделом полиции, фактически поставила задачу и даже определила срок, когда прибыть группе. И с Петрозаводском она связалась, пожаловалась на Казубова и попросила срочно принять меры. «А какая у нас погода?» Закончив разговор, она подняла голову к небу и открыла рот. Сразу несколько снежинок опустились ей на язык. Снег валил плотно, часто. Если он в ближайшее время не прекратится, оперативникам придется откапывать труп. Но не стоять же над ним с раскрытым зонтиком. «Диконова поднимать надо», — решила Ольга. «Дорогу на капище расчищать». «Звонить будем или как?» Честно говоря, Кирилл хотел бы съездить к Диконову, попросить его лично, а заодно чайку горячего с пирогами. Что угодно, лишь бы не оставаться наедине с трупом, даже в компании с Ольгой. «А как ты ему позвонишь?» Связаться с Диконовым они могли по рации, но у них только телефоны. Ехать к нему нужно, пока дорога позволяет. «Давай езжай, а я на капище, за телом посмотрю», — сказала Ольга. Кирилл удивленно повел бровью. Ее беспечность граничила с отвагой и глупостью. «А рядом лечь не хочешь? Или ты думаешь, что Казубов уже в берлоге?» «Все мы так вчера думали», — кивнула Ольга. «Но ехать надо. Вдруг Казубов где-то рядом, утащит покойную в лес. Как ее потом найдешь?» «А если тебя утащит?» «Ничего, я справлюсь». «Ганыкин тоже так думал, а он мужик. Садись за руль. Я на капище пойду». «Ну нет». Ольга направилась к машине, кивком показывая, чтобы он сел за руль. Снег сыпал плотно. Лобовое стекло уже запорошено. Придется включать дворники. Двигатель завелся неохотно, с задержкой. В голове успела мелькнуть мысль о свечах и топливном фильтре. Но нет, все обошлось. Кирилл развернул машину на Родянку. «Плохо, если тело исчезнет», — сказала Ольга. «Но это не смертельно. Мы знаем, чьих рук это дело, и знаем, что Казубов маньяк». «Маньяк», — кивнул Кирилл. «В полном смысле этого слова. Почему он, думаешь, Карпова убил?» «Почему?» «Потому что мы искали ее. Мы искали его и не нашли. Поиски свернули. Казубову бы выдохнуть и успокоиться, а он жертвоприношение устроил. Для чего?» «Чтобы внимание привлечь?» «Вот, чтобы о нем не забывали. Это природа маньяка — работать на публику, оставаясь при этом неизвестным», — немного подумав, добавила Ольга. «Казубов не смог остаться неизвестным. Но природа своего требует. Отсюда это жуткое шоу. Смотрите, вы сдались, а я еще жив, убивал, убиваю и буду убивать. Это вызов, Кирилл, это вызов!» «А нам ничего не остается, как поднять перчатку». «Здесь перчатку бросили, здесь ее нам и поднимать. Ты очень домой торопишься?» «А ты?» «Я очень», — сказала Ольга и с грустью посмотрела в окно. «И моя мама волнуется». Кирилл чувствовал себя обязанным сказать что-то в этом роде. Курс на совместное будущее пока не взят, но это дело времени, хочет он того или нет. Тем более, что он знал маму Ольги. Приходилось встречаться. Последний их разговор не хотелось вспоминать. Он ведь бросил Ольгу. А Валентина Геннадьевна хотела знать, почему. «Почему только мама? Может, у меня муж есть? Гражданский?» «Да?» — нахмурился он, не зная, горевать или радоваться. «Баба с возу, как говорится, но в то же время Ольга не баба. Ему с ней интересно». Хотя пока еще и не совсем комфортно. «Ты поверил?» «Да нет, ты не такая, чтобы...» Он запнулся, не желая возвращаться к вчерашним событиям. «Ну, было у них что-то. Зачем об этом говорить? Они могут просто об этом думать и решать, нужно им продолжение или нет». «Чтобы изменять своему мужчине?» «Ты не такая». Как же он жалел, что включился в разговор, который сам же и спровоцировал. «Осторожно!» На дорогу степенно вышел взрослый лось. Развесистые рога, горбатый загривок, борода под горлом. Взгляд такой же инертно беспокойный, как у Ольги. Лось растерялся, остановился, повернув голову к машине, но паники в глазах не видно. Как будто лось точно знал, что Кирилл успеет затормозить. Умный взгляд, вопрос на вопросе в нем. Расчет оказался верным. Кирилл остановил машину, не доезжая до животного 2-3 метра. Лось как будто с укором усмехнулся, качнул головой. Действительно, ну что можно взять с человека? И также степенно, неторопливо продолжил путь. Нормально, да? Дикая природа, дикие люди. Ты же не уедешь? Ольга вдруг повернула голову и жалобно посмотрела на него. Ну а что мне здесь делать? Совсем невесело усмехнулся он. Варвару Карпову мы нашли, живой или мертвой, но задание выполнено. Ты это серьезно? Шучу, конечно. Куда я от тебя денусь? Здесь очень опасно. Если дезертировать, то вместе. Ольга положила руку ему на предплечье, но тут же одернула ее, стесняясь своего внезапного порыва. Вспомнила, что прежде всего она следователь, а потом уже женщина со всеми присущими ей приложениями. Они знали, где находится Родянка, но, как обычно, изба Диконова выскочила из-за поворота неожиданно. Тихон Семенович выходил из дома, не замечая их. Походка нервная, порывистая. Он на ходу надевал овчинный полушубок, в рукав попал только с третьего раза. Шапка сбита на бок, вот-вот, казалось, она упадет в снег. Услышав шум двигателя, он остановился, замер на мгновение и повернулся на звук. И в полушубок наконец-то влез, и улыбку на лицо набросил. Осталось только шапку поправить. Ольга первой вышла из машины, глянула на окно, из которого за ней кто-то наблюдал. Кирилл успел заметить, как задернулась занавеска. Видно, Маша не хотела, чтобы ее видели. «Случилось что, Тихон Семенович?» «Да что случилось?» Скривив губы, Диконов глянул на дом. «Дела семейные». «Ну да, житейские». «Обычное дело. Сначала ссори, потом ссорри. А вы что-то забыли? Или дорогу засыпало?» «На капище засыпало. Мы туда на лыжах». «Друга помянуть?» — неуверенно спросил Диконов, в легком недоумении глядя на Ольгу. «Грех, конечно, не побывать перед отъездом на месте гибели боевого товарища. Но в такую погоду можно отложить визит вежливости. Страх перед стихией — причина более чем уважительная». Диконова так и стоило понимать. Об убитой Карпове он не думал, потому как не знал о ней. Кирилл понял и это. «Хуже, Тихон Семенович, хуже!» И Ольга смотрела Диконову в глаза. «Варвару Карпову убили!» «Как убили?» — встрепенулся мужчина. «Ножом убили. Очень острым ножом». «В живот?» «Почему в живот?» «Ну, Рому в живот ножом». «Варвару Карпову?» — запоздало удивился Диконов. «Ту самую». «Так баня же сгорела». «Какая баня?» «В которой ее держали». «А ее в бане держали?» «Ну, кого-то же держали». «Почему вы думаете, что ее убили в бане?» — спросила Ольга. «Я думаю, что ее убили в бане?» Диконов покосился на нее, не скрывая обиды. «Он ведь не давал повода. Почему она в чем-то его подозревает?» Кирилл кивал, соглашаясь с ним. Диконов действительно душа нараспашку, никогда ни в чем не отказывал. Но при этом он смотрел на его полушубок. Не совсем новый, но чистый, в хорошем состоянии. Навесить петлицы, перепоясать портупеей, и можно в окопы Великой Отечественной войны. Ватник стеганый был, в нем Диконов гонял на тракторе. В охотничьем комбинезоне ходил по лесу. А этот полушубок Кирилл видел впервые. Впрочем, это неудивительно. Стеганый ватник хорош в ноябре, в декабре лучше овчина. Ее убили на капище, как будто в жертву богам принесли. «Козубов?» «Почему Козубов?» «Вы думаете на меня?» «Ну нет, я правила знаю. Да и не смог бы я убить женщину», — спохватился Диконов. «Какие правила вы знаете?» «Когда приносят в жертву, горло перерезают, чтобы вся кровь вытекла». «И кто установил такие правила?» «Какие правила?» «Нет никаких правил. Люди придумывают». «Карповой перерезали горло». «Вы же сказали, ножом в живот», — встрепенулся Диконов, еще раз подозрительно и с обидой глянув на Ольгу. «Я не говорила. Это вы подумали. Ганыкина ножом в живот убили». «Ну да, Ганыкина. Вы как сказали, я почему-то баню сгоревшую увидел. Рома там, ножом в живот». «А капище не увидели?» «Капище не увидел», — поморщился Диконов. «Но правила вы знаете». «Условные правила для досужих разговоров». «И с кем вы вели досужие разговоры?» «Вы меня в чем-то подозреваете?» «Вы говорили об этом с Козубовым?» «О жертвоприношениях?» «На вашем капище?» «На моем капище в жертву приносился только мой труд. А давным-давно...» «Ну да, я говорил об этом Козубову». «А он?» «Сказал, что нужно кого-нибудь в жертву принести». «Кого?» «Не знаю. Но на Машу он тогда так посмотрел». «Или не тогда?» Диконов мотнул головой, как будто не желал оговаривать Козубова без причины. «Мы тогда Хейси в кузов грузили. Я его здесь выстругал, а Козубов помог мне загрузить. Или Рауни?» «Да, Рауни. Женское лицо было. Я сказал, что ей мужчин в жертву приносить надо. В шутку сказал. А Вадим почему-то на Машу посмотрел. Я даже не знаю, в шутку посмотрел или всерьез». «Значит, все-таки Козубов», — подвела черту Ольга. «Я сказал, что Козубов?» — удивленно повел бровью Диконов. «А что, еще кто-то мог убить?» «Я этого не говорил. И не надо на меня так смотреть!» «Я на вас нормально смотрю, Тихон Семенович. Просто у меня профессия такая — всех подозревать». «Всех?» «Всех. Подозреваешь всех, а потом отсеиваешь методом отбора». «Надеюсь, детей моих уже отсеяли?» «И вас, кстати, тоже», — улыбнулась Ольга. Но Диконов все еще держал на нее обиду. «Да что вы говорите?» «Ночью вы находились дома, я в этом уверена». «А Карпова убили ночью?» «Предположительно». «А если утром?» «А утром вы ездили чистить снег?» «До самой Вилгасы», — кивнул Диконов. «Ну вот, видите, алиби у вас есть». «Дело в том, что утром я видел человека, как раз там, где дорога на капище». «И кого вы видели?» «А может, и не видел. Темно было, а я на дорогу смотрел. Отвал там у меня. Чуть зазевался и в канаву. Может, и не было никого. Может, и померещилось. Спать очень хотелось. Я думал, что померещилось. Но вы сказали, что там на капище кого-то убили. Вот я и подумал...» «Что не померещилось, подумали?» «Человек мог померещиться. Темно было, снег, силуэт такой смутный. Даже не дерево, а тень от луны. Хотя, какая могла быть луна?» «Но вы не уверены, что вам померещилось?» «Я взгляд чувствовал. Кто-то на меня так смотрел». «Козубов?» «Не знаю». «Может, Хейси? Он мужчина, ему женщин в жертву приносят», — улыбнулся Кирилл. «Вот вы шутите?» — с укором глянул на него Диконов. «А сами чуть в лесу не сгинули. Думаете, медведь просто так на вас набросился? А кто в трех соснах вас водил?» «На самом деле не смешно», — поддержала его Ольга. «И Козубов мог на трактор смотреть». «Это когда было? На Вилгасу или обратно?» «Обратно, конечно». «Почему конечно?» «Да потому что я назад бы повернул, если бы Козубова почувствовал. Я же весь извожусь, когда семью без присмотра оставляю. И до Вилгасы я сегодня быстро доехал. Туда под 50 шел и обратно. Обычно под 40 хожу, а сегодня под 50. И без остановок. В полтора часа уложился. 30 километров туда, 30 обратно». «А когда обратно?» — спросила Ольга. «В 7 трактор уже поставил. Обслужить вот нужно. Масло, фильтр. Или вам на капище надо?» «Да мы-то и на лыжах, а следственно-оперативная группа должна подъехать». «Варвара, значит, Варвара. Не знал я ее, не знал. Но все равно жаль». Диконов осекся. «Что-то не так?» — спросила Ольга. «Это же Козубов за Машей моей может прийти». «Мы можем с ней остаться. Вы туда, а когда вернетесь, мы поедем». «Остаться можете», — в раздумье кивнул Диконов. Побудем с ней, и вам так спокойнее будет». «Да, конечно. Можете остаться. А мне ничего не будет?» «В каком смысле?» — не поняла Ольга. «Там же группа должна подъехать. Они подъедут, а я там возле трупа». «Труп уже остыл давно, а вы дорогу чистите по просьбе подполковника Лежневой. Хотя нет, Батищев с вами поедет, а я останусь. Потом подъеду, если он мне доверяет». Ольга выразительно смотрела на Кирилла, он кивнул, вынул из кармана ключи от своей машины.